и собирали опавшие с них цветы. Потом нанизывали их на длинную нитку, вешали эти гавайские гирлянды на шею, включали радио и танцевали вместе с тетей Рут на ее крытой веранде. Каждую субботу после обеда мы собирались на этой веранде всей семьей. Мы с моим братом Нуни качались на бело-зеленых обшарпанных качелях, а взрослые сидели за столом и пили чай с английским кексом. Мои папа и мама похожие на Дарина и Саманту. Тогда им было примерно столько же, сколько мне сейчас. Дедушка Иехиэль, старший брат тети Рут, в своей неизменной бейсболке, защищавшей лысину от солнца. Дочь тети Рут, Далья, в мини-юбке с прической в форме ракушки. Сын тети Рут, Ури. Он валялся с нами на траве, катал нас на своей могучей спине и кричал: «Мешок с мукой!». В 1973-м он погиб на китайской ферме. Примечание. Китайская ферма — заброшенная японская ферма на Синайском полуострове, где во время войны Судного дня шли кровопролитные бои израильтян с египтянами. Получила свое название по ошибке. Израильские солдаты приняли японские иероглифы за китайские. Конец примечания. Тетя Рут обычно хлопотала по хозяйству, подавала кексы, разливала чай в фарфоровые чашки. А когда наконец-то присоединилась к нам, как хозяйка дома она всегда садилась во главе стола, кто-нибудь из нас, чаще всего это была я, просил ее рассказать, как она танцевала в кафе «Панорама» с английскими офицерами. Тетя Рут улыбалась и начинала рассказывать, причем ее рассказ всегда начинался одинаково. Когда-то, когда Хайфа была еще маленькая и красивая, а я молодая и не слишком уродливая, но тут Ури, Далья, Дед и Ехиэль начинали кричать: «Не слишком уродливая, но ты же была настоящей красавицей!». Я вижу, как мой папа лукаво почесывает подбородок, прикрывает рот ладонью, чтобы скрыть улыбку, и говорит: «А правда, что офицеры, желавшие с тобой потанцевать, выстраивались в очередь от кафе «Панорама» до самого Букингемского дворца?». Не преувеличивай, смеется тетя Рут, но тут же добавляет: «Впрочем, надо признать, ноги у меня действительно были красивые. И к тому же я умела танцевать танго, румбу и фокстрот. Правда, родители мои об этом ничего не знали. Гулять с английскими офицерами считалось тогда позором. Но все равно каждая мать втайне мечтала, чтобы ее дочь отхватила себе какого-нибудь английского аристократа. Моя мама в своем модном коротком платье кладет ногу на ногу, а ноги у нее были само совершенство. Смеется и говорит: «А я была для нее чем-то вроде алиби. Она говорила родителям, что поведет меня в кино, а вместо этого мы шли в ресторан, вечерняя чашка кофе. Когда оркестр начинал играть, она заказывала мне мороженое с газировкой и шла танцевать. Она могла танцевать 2-3 часа подряд и все это время даже ничего не пила». «Тетя Рут, прерываю я маму нетерпеливо, расскажи нам про лорда, который в тебя влюбился». «Да», — вздыхает тетя Рут, — «был такой. Лорд Партридж. Мы познакомились с ним в кафе «Панорама». Танцевал он, правда, плохо, но один раз взял меня с собой в казино в Бат-Галим. И этот вечер я не забуду никогда. Мы играли в рулетку. Я все время смотрела на маленький серебряный шарик и чувствовала, что он словно раскаляется под моим взглядом. Мне казалось, что мой взгляд как будто вращает его и направляет прямо на нужную цифру. Все присутствующие в казино англичане, арабы и евреи сгрудились вокруг нашего стола, и три религии словно слились в одну, общую. Лицо у меня пылало, а сердце билось так сильно, словно я танцую или влюбилась. В ту ночь мы выиграли кучу денег. Когда мы вышли из казино, уже начинало светать, и лорд был совершенно пьян.